Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Черт. Опять бухтеть будет. Тапки забывай. Одесса, октябрь 83-го. Ночной сторож Павел Горик вернулся с ночной смены. В собственной квартире обнаружил свою жену Татьяну. Ее голова была разбита, в области сердца рана. Соображение? Муж ушел на ночное дежурство. Жена приводит в дом любовника. О, любовника. Интересно. Ну и что дальше? Либо любовник ее... Либо муж. Холодно. Здесь холодно или версия ложная? Ой. Ты что сказать не могу. Здравствуйте, Толя. Приветствую. Соседи опроси. Ночью кто-то выходил, заходил из квартиры. Добро, я закончу с мужем потерпевшей и займусь им. Добро. Хорошо. Так. Да, жестоко. Ёк-макарёк. Игорёк, время смерти знаем? Знаем. Часа в два ночи. Часа в два ночи. Что-то нашли? А вот, на зубах погибшей черная краска, а также волокна, похожие на кожу, возможно, от перчаток. Ну и что ты думаешь? Ну, скорее всего, ей закрыли рот рукой в перчатке, а она сопротивлялась, попыталась укусить нападавшего. Ага, что у нас получается? То есть, убийца... Подошел сзади. Перед тем, как разбить голову, сначала заточкой, ну, а потом уже этой статуэткой. Ну, звучит убедительно, Нестор Иванович. Подробнее скажу после вскрытия. А это по ведомству Травкина. Ну, глаголь, Александр. Ну что, смотрите. Тут тоже есть микрочастица черного цвета. В перчатках был. Или была. Толя? Да, Виктор Иванович. Пригласи гражданина. Игорек, пройдем. Прикрой. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. В квартире что-то пропало? Ну, вот тут все стояло, шкатулка в серванте, а сейчас ее нет, и деньги тоже. А в шкатулке драгоценности были? Да нет, какие драгоценности? Так, побрякушки. Безделушки дешевые. Таня любила, носила, покупала себе и дочери. Теперь у тебя есть бриллианты. Бриллиант. Ну как? Цыганская ложь. Иди отсюда, животное. Не слушай. Что делать? Работаю. Светловатые. Что светловатые? Волосы, говорю, у вас светловатые. Отойдите. Да у меня только жену убили, а вы мои волосы рассматриваете. Нестор Иванович. Да. Тут вот отпечаток нашел. Ага. И еще. Два коротких седых волоса. А ну. Тот, кто драгоценности доставал, мог волосы оставить. Каким образом? Зацепил случайно. Шкатулка ведь далеко стояла. Это не мои, она на любовника водила. Вот он ее и грохнул. Голову разбил. Вы знаете ее любовники? И кто это? Не знаю, но Танька на меня давно как на мужа. Ноль внимания. Вы на кухне посмотрите. Нестор Иванович. Да. Пройдемте на кухню. А я говорил, там водка и две тарелки. Она что, одна из двух тарелок есть будет? Саш. Сейчас здесь закончу и кухней займусь. Ну хорошо. Пошли, Толя. Пойдемте. Ну да. Накрыто явно на двоих. Вот, вот, смотрите, водку жрал стаканами любовник. Толик, убери этого блюстителя морали. Орет, как баба, работать мешает. Так, на стакане пальчиков нет. А вот на рюмке есть. Протерли стаканчик. А этот, кажется, прав. Женщины редко пьют со стаканов. Мужчина. И пальчики свои протер. Потом одел перчатки и стал ее душить. Саша, вот смотри. Водки в бутылке не хватает совсем чуть-чуть. Буквально на пару рюмок. Зачем же тогда стакан? Довольный собой. Ну, а что я говорю? Посуду на двоих водку пили. 100% был любовник. А пропавшая шкатулка? Что? Шкатулка. Она вас не смущает? Муж говорит, там какие-то безделушки были. Да. А вот следователь Головин, кстати, большой умница, шкатулку со счетов не сбрасывал. Да ну, послушайте, откуда драгоценности в семье ночного сторожа? Так это муж, сторож. А убитая в антикварном магазине работала, так что... Ой. Странно. Казалось бы, архив. Хранятся важные документы. Угу. А крыша течет. Безобразие. Почему не прикрывают? Ну, я говорю, безобразие. Куда же я с дежурства? Всю ночь был там. Воруют на стройке. И что, никуда не отлучались? Это ведь проверить можно. Ну, был один раз. Отлучился на минут 20, так начальство акт составило. Но в ту ночь я был на месте. Угу. Где она? Ну, тело уже увезли, а вы кто? Я дочь. Верочка, мы маму потеряли. Ты ее давно потерял. Из-за тебя это все. Следователь прокуратуры Головин. Вы узнали, кто это сделал? Ну, ищем. Верочка, нужна ваша помощь. При нем говорить не буду. Не хочу, чтобы он слышал. Ну, хорошо. Давайте пройдем на кухню. Толя, присмотри за гражданином. Я смотрю, у вас с отцом напряженные отношения. Да вы присаживайтесь. Он маме жизнь разбил. Она умная, красивая, а он сволочь, пьяница. Вы на него думаете? Мама хотела развестись и выгнать его из квартиры. Интересно. А часто родители ругались? Он из-за водки совсем человеческий облик утратил. Шляется. Мама его с любовницей на стройке застукала. Да? А когда это было? С месяц назад. Ты что творишь, дура? Я сам знаю, что я делаю. Понимаешь или нет? Алкаш! Пропил мозги! Сама замуж за алкаша выходила. Я за инженера замуж выходила. А тебя скоро со сторожей попрут. Плевать, прокормишь. На свою зарплату в 100 рублей? Из-под прилавка продашь и прокормишь, поняла? Опять мать бьешь, сволочь. Верочка. Заткнись. Мам, ты как? Я могла жить по-другому. Дочь называется. Гнать его надо. Совсем осатанил. Вы говорите, выгнать хотела. А куда бы он тогда пошел? Нашел бы. Какая-то разведенка подобрала бы. Ну, об этом мы с ним будем говорить. Вот шкатулка с бижутерией пропала. Там ценные вещи были? Откуда? Мне мама серьги и кольцо подарила. Смеялась, бриллианты, носи на счастье. Ну, что-то не очень похоже. Хотя я в бриллиантах-то слабо разбираюсь. Верочка, скажите мне, у вашей мамы друг был? С чего вы взяли? Похоже, ваша мама вчера была не одна. На кухне початая бутылка водки была. Мама на пьяных смотреть не может. Не могла. Нет, правда, не знаю. Но если и был, то точно не пьяница. Ну, а кто? Предположение есть? Не знаю. Мама со мной не делилась. Крышу здесь перекрыли. Что? Крышу здесь перекрыли недавно. Значит, плохо перекрыли. Да вроде нормально. Здание здесь такое бедовое. Горело, тонуло. Самоубийство видела. Простите, вы не отвлекайтесь. А вы сейчас где? Ну вот, читаю свидетельство соседки. А, четырехглазая. Забавная. Да что ж такое, а? Гражданин Горик. Я сейчас ему все расскажу прямо в глаза его бесстыжие. И не смотри на меня так. Я тебя не боюсь. Все, что видела, все расскажу. Что ты могла видеть? Кляча ты слепая. Вы кто такая? Соседка ихняя. Мои окна как раз выходят во двор. Видела я, как ты под утро из подъезда выбегал. Ты же четырехглазая. Ты же на 2 метра вперед ни черта не видишь. А тебя видела, как щенок нашкодивший. Бежал и оглядывался. Скажите, а во сколько это было? Не помню, я на часы не смотрела. Вспомните, пожалуйста. Ваши показания для нас очень важны. Ну, это было где-то 5 часов. Я вставала воду пить. Сахар у меня, понимаете? Вы говорите, бежал. Кто бежал? Кто оглядывался? Видела я. Гражданин Горик, вы поедете с нами. Куда? Зачем? В прокуратуру. Там беседу продолжим. Спасибо вам большое. Саш, проводи. Пройдемте. Карга старая. Там-ка-дам. Там-ка-дам. Нестор Иванович. Заходите, заходите. Ну и как так получилось, что соседка вас видела ночью, выбегающего из подъезда? Ну, понимаете, жена к себе не подпускала, а я же все-таки мужик. Садись, мужик, и давай ближе к делу. Присаживайтесь. Понимаете, не был я дома. В подъезде был, а дома не был. А это как? Захаживаю кое-кому из своего подъезда. Каньке со второго этажа. Хорошо, далеко ходить не надо. Ну, зачем мне так? Я же не виноват, что меня женщина любит. Имя, фамилия, номер квартиры? Аня. Анна Шухова. Квартира номер 6. Блондинка, брюнетка? Блондинка. Ну, сейчас Толик привезет вашу Шухову сюда. Толя. А мы пока подождем. Цветочкам время уделим. Вернувшись со смены в свою квартиру, ночной сторож Павел Горик обнаружил мертвой свою жену Татьяну. Женщину зарезали. На кухне был накрыт стол на двоих. Сыщики предположили, к убитой мог прийти любовник. Дочь Гориков рассказала, родители жили плохо, часто ругались. Отец пил, распускал руки. Соседка в ночь убийства видела, как Горик выходил из подъезда. Подозрение в убийстве падает на него. Гражданка Шухова? Милиция. Ну, Шухова, что от меня нужно? В вашем подъезде убили человека. Есть разговор. А зачем разговор? Это я, что ли, Таньку это убила? Ну, я так пока сказать не могу. Вам необходимо проехать со мной. Никуда я не поеду. Будете сопротивляться, весь подъезд узнает. За что? Что я сделала? Это мы и хотим выяснить. Едем? По делам тебе, шельма. Варюшку, прикрой, Семеновна. До свидания. До свидания. Но вы только мужу ничего не рассказывайте, а то он зверюга нас двоих убьет. Проходите. Здрасте. Гражданка Шухова, вас пригласили для проведения очной ставки. Присаживайтесь. Вам знаком этот гражданин? Да. На 4-м этаже живет в моем подъезде. Паша. Гражданин Горик, вам знакома эта гражданка? Да. Это Аня со 2-го этажа. Я у нее ночью был. Что ты брешешь? Не было его у меня. Я вообще с ним только здороваюсь. Соседи все-таки. Подожди, а кто мне говорил, приходи, моего 2 дня не будет? Пьянчуга ты! И об этом знают все соседи. Аня, меня засудят, я в тюрьму пойду. Иди, я при чем? Аня, следователь сказал, что никто ни о чем не узнает. А когда это вам такое говорил, гражданин Горик? Подожди, так вы же говорили. Вранье это все. Так что, гражданин Горик лжет? Или лжете вы? Он. Он. Хорошо. В таком случае его слова придется проверить. Проведем у вас в квартире обыск. Не осталось ли следов пребывания гражданина Горика в вашей квартире? Не нужно обыск. Расскажу. Толя, садись, пиши. Был. И когда он пришел? Около 12. Так. А когда ушел? Ну, чем вы там занимались, следствию не очень интересно. Заснули оба. Проспал. Умчался в начале 5-го. Вечером ждать? Да нет, что я жене-то скажу? Ну, как хочешь. Через день мой вернется, останешься без десерта. Так я днем, ты только моя к ним. Днем глаз сколько? Так я типа за отверткой. Да уж, за отверткой. Весь дом знает, что Танька тебя держит на сухпайке. Кто еще кого держит? Такого мужика как-то видела? Иди давай, Ален Делон. И куда он пошел? На стройку сторожить. А может, к себе домой? Нет, не домой. Я когда дверь закрывала, в глазок смотрела. Он вниз спускался. И потом дверь подъезда стукнула, я слышала. Я на стройке был, Христом Богом клянусь. Ты все написал? Так точно. Ознакомьтесь и подпишите. С моих слов записано верно. Ваши показания останутся в деле. Можете быть свободны. Спасибо. Ну, допустим, не вы. Кто? Думаете? Может, что-то странное в поведении было? Да. Письмо. Письмо получила. От кого? От родственников. От каких? Тебе что за дело? Интересно. Надо же, быть не может. Ему кроме водки что-то интересно. Ну, что так сразу? Ничего, алкаш. Она его несколько раз перечитывала и нервно так. Чего вы сразу не сказали? Так подождите, так вы на меня накинулись, убил. А письмо от брата, я на конверте видел. А где письмо? Я не знаю. Так, с вами поедет наш сотрудник. Дадите ему фотографию брата. И письмо поищите, Толя. Да. Фотографию брата сразу ко мне. Да, и по соседям пройдись, видели, не видели, ну, ты знаешь. Как всегда, Нестор Иванович. Все, езжайте. Пройдемте. Нестор Иванович. Да. Толя, что, письмо нашли? Так точно. Вот лежала на кухне под клеенкой. Обратите внимание, адрес магазина. То есть он его ей на работу прислал. Ну, наверное, чтобы муж случайно не прочитал. Вполне. Сестренка дорогая, давай встретимся не у тебя, где угодно, но только не у тебя. Буду в Одессе в понедельник 9-го. Понедельник 9-го – это же день убийства. Странное дело, да? Приехал к сестре, а в гости зайти не хочет. Да, да, да. И где же они тогда встречались? Ой. Головин пошел в антикварный магазин. Давно пора. Это вы о чем? Антикварный магазин. Там такие деньги крутились. Ух! Здравствуйте. Добрый день. Красиво. Вы себе что-то присматриваете или на подарок? Да как получится. А это что, все старинное? Вы же в антикварный магазин зашли. Покупать что-то будете или так посмотреть? Да скорее поговорить. О Татьяне Горик. Да. Она была хорошим продавцом. Я директор магазина Антон Малько. Очень приятно. Я следователь прокуратуры Нестор Иванович Головин. Вы вчера ничего странного не замечали? Может быть, к Татьяне кто-то приходил? Или, наоборот, она куда-то отлучалась? Вы знаете, было. Было за полчаса до открытия мужчина. Как добрался? Отлично все. Мне работать надо. Вечером мой алкаш пойдет сторожить. Приходи домой. Все хорошо? Выглядишь взволнованно. Нет, вам показалось. А это кто? Знакомый. Проездом в городе. Ясно. Мне он еще тогда подозрительным показался. Все время так поворачивался, чтобы я лица его не увидел. Ну, вы, конечно, не запомнили. Запомнил. Да? А ну, взгляните. Это он? Он, точно он. Точно. И после разговора с ним Татьяна была как будто в воду опущена. А при нем что-то было? Чемоданчик, небольшой чемоданчик. Ну, в смысле дипломат. Нет, именно с чемоданчиком, как будто приехал или уезжать собрался. Ага. Ну, спасибо, вы нам очень помогли. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Ну что? А, остановились на брате, как его там? Зуев? Да, Зуев. Угу. Вот сами смотрите. Ну? В день убийства приезжает в Одессу к сестре. Встречу с ней не афиширует. И к тому же он седой. А именно седой волос нашли на верхней полке серванта, где стояла шкатулка. Толково. Ну, а брат-то ведь еще и пропал. Да, кстати, он домой к себе в Белгород-Днестровске не вернулся. Ну, все против него. Да. Брат убитый нашелся в Никополе. Гостил у армейского приятеля. Спасибо. Заручившись поддержкой местных оперативников, Зуева решили задержать. Гражданин Зуев. Игореха, мой друг. А вы кто такой, мужчина? Прокуратура. Вам надо проехать с нами, дадите показания по поводу гибели вашей сестры Татьяны Горьевой. Какой гибели? Что с Таней? Никуда я не поеду. Не поедет он. Предъявите санкцию. Ваша сестра погибла с понедельника на вторник, в то время, когда вы были в Одессе. Бред какой-то. Пройдемся. Пусти чемодан. Пусти, говорю! Граждане, гляньте на наших славных ментов! Среди бела дня! Честных людей! Игореша, я тебя в обиду не дам! Таню убили, а вы не убийцу ищете, а... Так, на вопросы отвечайте! Был я у Тани. Заранее договорились. Ну, а чего из этого тайну сделали? Да какую тайну? Просто морду этого Пашки видеть не могу. Всю жизнь испортил сестре. Ну, а о чем вы с ней говорили? Таня письма получала от Степки Углова. Ее первая любовь. Даже так? Наши отцы вместе в Германии служили. Таня с мамой и папой в Магдебурге жили. А я у бабушки в Никополе. А этот Углов где живет? В Мюнхене. Далековато, ёк-макарёк. Он раньше в Восточной Германии жил. А как родители погибли, в Западную перебрался. Имя сменил, гражданство получил. Ну а как же он вашу сестру нашел? Таня говорила через общих знакомых. Он письма другу передавал, а тот Таня отсылал из Москвы. А это ее тревожило? Он ей чем-то угрожал? Да вы что? У них такая любовь. Была, конечно. Как Таня говорила, у каждого своя жизнь. А он писал, что приехать хочет. Приехать? Зачем? Не знаю. Ну, давай за то, чтобы все было хорошо. Ну, поехали. А зачем ему приезжать? Пишет, что соскучился, увидеть хочет. Вот она, настоящая любовь. Да какая там любовь в наши годы? Ну так напиши ему, что не хочешь, чтобы он приезжал. А я написала, что приехал. Ну что злишься? Не съезжу он тебя. Пошли, надо взять кое-что. Пойдем. Достань шкатулку. Возьми домой. Пусть пока будет у тебя. Пока все не решится. Что не решится? На кой она мне? К Петьке в Никополь приеду. Таскать эту бандуру с собой. Возьми, Игорь. А брошь всегда будет со мной. А что за брошка? Мы ничего такого не нашли. Ну, такая. Таня стала ее носить. После смерти родителей. Говорила, мама завещала. Дорогая? Да не разбирайся в этом. Жена сказала, стекляшка крашеная. Ну, как вот эти. Да. Толя? Да? Отнеси к этой нашим экспертам. Пусть покопаются. Вы говорите, была взволнована? Да, на часы смотрела. Нервничала. А чего нервничала, не поинтересовались? Да спрашивал. Она отмалчивалась. Что ей, за язык буду тянуть. Я и уехал. А во сколько уехали? Автобус у меня в 10:17 вечера отходил. Проверим. Приуныли? Версия лопнула. Да, не брат это. Да, не брат. Что, дошли до показаний водителя? Да, в 22:17 он сел на междугородний автобус. Всю ночь ехал в Никополь, сидел рядом с водителем. Выходит, есть алиби. Ну так ведь... Ну, продолжайте. Шкатулка-то все равно у него оказалась. Может, у брата все-таки был сообщник? А вы уверены, что в шкатулке были драгоценности? Ну, это вы мне скажите. Тихо, слышите? Что? Дождь еще льет, а с потолка не капает. Загадочный дом. Наследственность у него плохая. Это как? Этот дом один сахарозаводчик строил. Строителям задолжал и не расплатился. Думаете, прокляли? Ну, а как объяснить, что через год дочь этого господина повесилась? Хотя о делах отца ни сном, ни духом не знала. Вот такой этот дом. Загадочный. Проклятый. Здравствуйте, Нестор Иванович. Привет. Новости, закачаетесь. Да ты что, готов качаться? Значит так, вот это вот копеечная бижутерия. Угу. А вот эти, возьмите, посмотрите. Это бриллианты чистейшей воды. И стоят сумасшедших денег. Ну, что-то они мутноватые для чистейшей воды. Нестор Иванович, бриллианты замазаны с внутренней стороны, которые крепятся к металлу. И на бриллианты не похожи. Значит, не шутила убитая про бриллианты? Какие шутки? Чистая правда. Так, скоро я тебе еще принесу парочку. У дочки убитой серьги и колечко. Так, это я потом доделаю. Бабушку не задави. О, а вот и Верочка. Здравствуйте, Верочка. Спасибо, что согласились встретиться. Здравствуйте. 12 стульев считаете? Смешная. Знаю, что не время, но... Мама любила. Мы с ней в кино ходили. А я вот кино никак не посмотрю. Работа, внуки все время забирают. Посмотрите хороший фильм. После выхода в 71-м и 76-м годах фильмов по роману Ильфа и Петрова «12 стульев» интерес к книге вспыхнул с новой силой. Командовать парадом буду я. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Главный спор почитателей романа, кто больше похож на Остапа Бендера: Арчил Гамиашвили, Андрей Миронов или Сергей Юрский, сыгравший в фильме Михаила Швейцера «Золотой телен». Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Леонид Гайдай и Марк Захаров не считали свои экранизации особо удачными, но зрителю фильмы понравились. Режиссеры решили, что их Остап должен петь. В фильме Гайдая «Великий комбинатор» исполняет песню о трагической любви креолки. Тройную креолку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих. Товарищ Бендер! Главную песню фильма «Полосатая жизнь» вырезали. От нее осталась лишь мелодия. А вот в фильме Захарова были песни Геннадия Гладкова на стихи Юлия Кима. Песня «Белеет мой парус» не должно было быть в фильме, но в итоге она стала его главной музыкальной темой. Сейчас читаю главу «Бриллиантовый дым». Там Воробьянинову все время бриллиантовый дым мерещился. Как отцу моему. Разбогатеть бы. Бриллиантовый дым, говорите? Вот об этом, кстати, я хотел с вами поговорить. А о книге? Ну, не совсем. Верочка, вам нужно проехать с нами. А зачем это? Вы что, меня подозреваете? Да нет, что вы, Верочка, вас я не подозреваю, но вам очень нужно проехать с нами. Ну, конечно, если надо. Очень надо. Поехали. Так, заключение экспертизы. Камни в серьгах и кольце, бриллианты. Девушка их носила, думала, бижутерия. А оказалось, целое состояние. Да, ну как? Какая-то старушка принесла их в антикварный? Хорошая мысль, только холодно. Помните, брат рассказывал, что убитая переписывала со своей первой любовью, Степаном Угловым? Да-да, любовь из Германии. Да, вот эти письма. Ну-ка. Даже тянут какой-то Пирогов. Пирогов фамилия Связнова. Он жил в Москве и переправлял письма убитой в Германию. То есть вы хотите сказать, некто Связной открыл чужие письма и вычитал в них что-то о драгоценностях? Вернувшись со смены в свою квартиру, ночной сторож Павел Горик обнаружил мертвой свою жену Татьяну. Брат Татьяны рассказал, сестра переписывалась со своей первой любовью Степаном Угловым, тот проживал в Западной Германии. Собирался приехать в гости. Письма друг другу Татьяна и Степан передавали через некоего Пирогова. Следователь Головин, прокуратура. Вы Пирогов? Я? А что, собственно? Собственно, мы убийцу ищем. Вы получали письма от Татьяны Горик? Я? Так мы войдем? Ну, проходите. Ёк-макарёк! Неужто сам гражданин Углов здесь? Нет, господин Майер. О, как, Толя, а? Господин. Гражданин господин Углов, предъявите паспорт. Извините, паспорт является собственностью Федеративной Республики Германии. Можете только посмотреть, или вам нужен международный скандал? Я думаю, это вашей новой стране не нужен международный скандал. Убийство, но везде убийство. Особо тяжкое преступление. О каком убийстве идет речь? Убита гражданка Горик. Татьяна Горик из Одессы. Таня убита? Да. И похищена брошь, которая может стоить очень много денег. Если вы об этой броши, она не стоит ничего. Дешевая подделка. Шкатулку... Вот с такими дешевыми подделками. Татьяна Горик передала перед смертью своему брату. Так вот, некоторые из них оказались бриллиантами. Повторяю, брошь – подделка. Но была и настоящая. С бриллиантом. Вот тебе и печка. Думаешь, настоящие? А кто поддельные прятать будет? Верно. Что уши развесил? Читай! Ума набирайся! Мой отец тогда собирался перебраться в Западную Германию. Украшения можно было продать и купить себе документы. А я, пацан влюбленный, посмотрел, где он прячет украшения. Спер брошку и Таньке подарил. Нам было по 17. А выглядят как стекляшки. У нас на люстре такие висюльки болтаются. А представляешь, если его продать, сколько денег можно получить? Купим дом, машину. После раздела Германии разница в жизни тех, кто оказался по обе стороны новой границы, становилась с каждым годом ощутимее. За 16 послевоенных лет до начала строительства Берлинской стены в августе 1961 года около 3 миллионов жителей Восточной Германии, треть всего населения, перебрались в западную часть. Тамошняя дойчмарка стоила в 6 раз дороже восточной, поэтому многие молодые и образованные немцы старались попасть в ФРГ. Примечательно, что за первые полгода существования Берлинской стены на западную сторону с востока перебежали 1300 солдат, которые ее охраняли. В дальнейшем это стало невозможно. Был отдан приказ открывать огонь на поражение. А это точно бриллианты? Точнее не бывает. Это просто так покрасили, чтобы никто не догадался. Вот и выглядит как стекляшка. Но могила. Чтобы твои родители не увидели. Иначе нам обоим крышка. Не увидят. Степка, а ты меня и вправду так любишь? Еще сильнее, чем ты думаешь. И отец не заметил пропажи? Не успел. В тот же день вечером он и мама погибли в автокатастрофе. У машины отказали тормоза. Вы кого-то подозреваете? Странная история. В части всякое говорили. Мой отец всегда следил за машиной. Она стояла в гараже, ключи от которого были и у отца Татьяны. Я был в ужасе. Мой друг немец собрался бежать на запад. Тела родителей отправили в Союз. Я бежал с ним. И бросили любимую девушку. Таня и ее родители запретили со мной общаться. Прятали ее от меня. Так и не увиделись. Так это что получается? Да. У нашей жертвы был отец. Он убил товарища и его жену ради бриллиантов и камни передал дочери. Они ее и погубили. Плохая наследственность. Вот зачем вы мне историю про дом рассказали. Намекали. А я... Ну и разумеется, об этом узнал бывший возлюбленный, забрал драгоценности и убил. И бриллианты вернул. И за родителей через поколение отомстил. А в Западной Германии я стал угомайером. Тяжело работал. Удалось поступить в университет. Получил хорошую работу в адвокатской конторе. А потом и семья появилась. Вкладывал деньги в антиквариат. А год назад на аукционе в Мюнхене я увидел брошь. Только настоящую. Она стоила 2 миллиона марок. Таких денег у меня не было. А кто ее продавал? Некто Мюллер. Типичная немецкая фамилия, но он вроде ваш. Наверное, после войны на родину не вернулся. Я понял, что Таня продала брошку. Времена изменились, я решил ее отыскать. Я попросил у нее 2 часа между поездами. Хотел понять, почему она продала брошку. Таня! Степа! Ты совсем не изменился. Все такой же. Я видел ее год назад на аукционе в Мюнхене. Брошь? Ты не мог ее видеть? После смерти матери я ее не снимаю. Танюш, это была твоя брошь. На, смотри. Это подделка. Что ты несешь? Таня, посмотри. Видишь эту огранку? Свинцовый хрусталь. Это не бриллиант. Ты приехал на меня посмотреть? Или тебе нужен бриллиант? Это не бриллиант, Таня. А на меня тебе наплевать, да? Подавись ею. И не смей мне писать. У меня своя жизнь. И вы не пытались ее вернуть? Я думаю, она специально все так разыграла, чтобы от меня отделаться. Я ее понимаю. Семья, муж, хорошая машина. Хорошая машина? Это она вам так сказала? Я сам видел. Там, у ресторана. А машину вы описать сможете? Думаю, да. А мужчину? Да. Погибший Татьяны Горик, муж-алкоголик. Да и машины никакой нет. Не знаю, как у вас там в Германии, но все, что вы сказали, нам нужно проверить. Но Таню я убить не мог. Вот это мы и будем проверять. Собирайтесь, поедете с нами. То, что убил не Углов, поняли сразу. Брошка, изъятая у него, ничего не стоит. Подделка. Волосы, найденные в серванте, ему не принадлежат. Пальчиков в квартире не нашли. Не было его на месте преступления. Ну а кто? Ну кто тогда? Кто? А вот, хозяин вот этой вот машины. Любовник жертв. Закончив ссору с бывшим возлюбленным, Татьяна села в автомобиль Зим, после чего живой ее никто не видел. Машину опознали сотрудники ресторана. Она принадлежала директору антикварного магазина Антону Малько. Вас опознали, гражданин Малько. Запираться бессмысленно. Это подтасовка. Я не знаю, кто и что вам наплел, но я не имею никакого отношения к гибели Татьяны. В вашей квартире будет произведен обыск. Проводить. Спасибо за разрешение. Толя, прогревай машину. Пройдемте, гражданин Малько. Не понимаю, что вы ищете? Доказательства. Не у того ищете. А вот мы поищем, а потом решим, у того или не у того. Мистер Иванович? Да. В спальне ничего, пусто. Я же говорил, зря время тратите. А вы наше время не экономьте. Вот что, ребятки, давайте мы с вами в машине у гражданина Малько поищем. Она у него большая. Идите. Товарищи понятые, проследуйте за группой. Дома ничего не нашли. Решили здесь поискать. А если нужно, гражданин Малько, мы вас и на работе поищем. Товарищи понятые, прошу смотреть предельно внимательно. Вам протокол подписывать. Ну что, ребятки, есть что-нибудь? Перчатки. Черного цвета. Замечательный цвет. Видите, поцарапаны. Угу. Экспертиза покажет, что это за перчатки. Угу. Мистер Иванович? Да. Тут фляжка армейская. В ней есть что-то. Масло? Масло. Что это, Нестор Иванович? А это, Толя, бриллианты. Товарищи понятые, прошу обратить внимание. Хотя гражданин Малько будет утверждать, что это он, как выразился, подтасовка. А, гражданин Малько? Та нам с гражданином Малько пылинки сдувать надо. Ну вот здесь и начнем. В кабинете продолжим. Значит так, Нестор Иванович. Волос, который я нашел на месте убийства, принадлежит гражданину Малько. И краска с его перчаток. Спасибо. Прошу. Вы, конечно, можете утверждать, Малько, что ваш волос оказался в квартире гражданки Горик случайно, не в день убийства. Но краска с ваших перчаток улика неопровержимая. Черт с вами. Ну, вот это правильное решение. У нас с Таней роман был. Ну, муж у нее никакой, а она баба красивая. Татьяна, ты сегодня великолепно выглядишь. И эта брошка... Я ее уже месяц ношу, не снимаю. Ты только заметил? Ну, я же не на брошку смотрю обычно, хотя в ее район. Когда я увидел ее брошь, я ошалел. Бриллианты настоящие. А как вам удалось подменить настоящие бриллианты на подделку? Сломал брошку. Взял якобы для ремонта. Знакомый ювелир сделал идеальную копию. Стекляшки отдал ей, а настоящую оставил себе. Горик дурой была. Так ничего не поняла. Зато вы не дурак. Те бриллианты, что мы нашли у вас при обыске, вы тоже подменили? Да. Стал присматриваться к ее бижутерии и при случае подменял настоящие бриллианты на стекляшки. У меня брат в Мюнхене, двоюродный. Ну так ты покажешь мне ее, или я зря сюда приперся? Выглядит как стекло. Ну кто из нас антиквар? Поверь мне, если ты ее продашь, денег нам хватит на две жизни. Ты-то ничем не рискуешь. А если меня возьмут? Господи, ну кто тебя возьмет? Ну не знаю. Ладно, капиталист, 30 на 70 и больше не проси. Ну, 30% – это уже совсем другой разговор. Брат брошку вывез и продал ее на аукционе, но деньги я так и не получил. Да какое это имеет теперь значение? Наверняка они вас ждут там, в Мюнхене. Вы, наверное, документы подали на поездку к брату. А когда у вас возник умысел убить Татьяну Горик? Я не хотел ее убивать, но когда она мне рассказала о письмах от этого любимого, я отвез ее на вокзал, долго ждал. Она выскочила, как ошпаренная. Остановись! Остановись, я сказала! Ты чего? Ты подменил мне брошку, скотина. Мне дал барахло настоящее, продал в Германии. Дура. Я что, был в Германии? Он мне сказал, ее там продали на аукционе. Он надул тебя. Куда ты ее дела? Швырнула ему в морду. Он выдурил у тебя бриллиант, и ты сама ему отдала его. Плакала. Когда приехали домой... Стала кричать, что напишет заявление в милицию, и я не сдержался. Да врете вы все! Все вы прекрасно спланировали. И перчатки надели, и заточку с собой принесли. Надо быстро писать заявление в милицию, а то это все. Пусть на это, может, не поймают и разбираются. Ну, а зачем вы ее по голове били? Специально. Следы хотел запутать. Ну, а что вы делали после убийства? Пошел на кухню и заменил рюмку на стакан. Чтобы любовники подумали? Да, и деньги тоже я взял. Чтобы подумали, что ограбление. Вот тогда и волос упал. Лезут они у меня. Как у кисы Воробьянинова. Что? У того тоже бриллиантовый дым в глазах. И человека он из-за бриллиантов убил. Простите, вы о чем сейчас? Книгу читали? А кино? Но если не смотрели, тоже вряд ли посмотрите. Толя, уведи. А ты хоть книгу читал? А я прочитаю, Виктор Иванович. Прочитай, прочитай. Пройдемте. Антон Петрович Малько полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Суд учел эти обстоятельства. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. А бриллианты были переданы в пользу государства. Я проследила. Продали их. И попали они, знаете, куда? Куда? В Германию. Откуда приехали, туда и попали. Особый случай.